Но Гоген не стал углубляться в вопросы, связанные с состоянием здоровья Винсента, вдумываться в то двойственное впечатление, которое испытал, переступив порог дома с желтым фасадом. Он настраивался на все более оптимистический лад. Тео только что продал полотно с бретонками за 500 франков. Гоген сможет теперь рассчитаться с последними понтовенскими долгами. Я верю в будущее. Ван Гог, Тео, так подготовил почву, что, думаю, все талантливые художники смогут теперь пробиться. Гоген успокоит Винсента, а пока надо как можно скорее наладить ту отшельническую жизнь, простую программу, которую Винсент сформулировал так: «Жить как монах, который раз в две недели ходит в дом терпимости». Гоген познакомился с орлезианскими друзьями Ван Гога, лейтенантом Зуавов Милье, когда-то служившим в Тонкине, 47-летним служащим почты Жозефом Руленом, гигантом почти двухметрового роста, с длинной раздвоенной бородой. Рулен служил бригадиром почтовых грузчиков на вокзале в Арле, но все звали его почтальон Рулен. И с Читой жену, владельцами привокзального кафе, где столовался Винсент. Но отныне художники решили есть дома. Винсент должен был делать покупки на рынке, Гоген заниматься стряпней. «Удивительный человек Гоген», — восхищался Винсент. «Он не рвется, закусив у дела вперед, а спокойно работая без устали, будет здесь выжидать минуты, когда можно будет сделать гигантский рывок». «Спокойно, да, но отнюдь не восхищаясь Провансом, где Гоген чувствовал себя выбитым из колеи. По сути дела, в Арле не было ничего родственного душе Гогена. Прованс не имел отношения к миру его мечты. Он не мог равняться с Британией. Он был лишен ее строгой структуры, ее одухотворенности и трогательной печали. В Британии все шире, объяснял Гоген Винсенту. И все более торжественно, а главное, более цельно и определенно, чем в хилой, выжженной природе Прованса. Конечно, краски Прованса богаче бретонских, но зато они бледнеют по сравнению с тропиками. Они только пробуждали в Гогене тоску по жарким странам. Разговоры о колониях, о Танкине с лейтенантом Зуавов еще больше ее бередили. Гоген рассказывает о тропиках чудеса. Радуясь приезду друга, Ван Гог еще преувеличивал то, что ему рассказывал Гоген. Для него не было сомнений, что в тропиках будущее великого возрождения живописи. Будь Винсент на 10 лет моложе, он охотно принял бы участие в создании колористической школы на Яве. Но ничего, ему, как и мне, нравится то, что он видит здесь, в особенности его любопытство возбуждает орлезианки. Ван Гог снова принялся за работу, а Гоген тем временем присматривался к жителям Арле и к его пейзажу. Забавно, Винсенту кажется, что здесь надо писать в духе Домье, а я, наоборот, вижу Пюви в цвете с примесью японцев. Здешние женщины с их изысканными прическами, греческой красотой и шалями, не спадающими складками, как у примитивистов, женщины, говорю я, наводят на мысль о греческих шествиях. Проходящая по улице девка не уступит любой даме и выглядит девственной, как Юнона. Так или иначе, здесь есть источник красоты в современном стиле. Гоген в свой черед взялся за кисти. Он ходил с Винсентом в Валиканы, старинный некрополь, от которого сохранилась только аллея саркофагов, ведущая к развалинам церквушки. Здесь он начал писать пейзажи. Один из них, Аликаны, находится в настоящее время в Лувре. Начал он также ночное кафе, картину с женской фигурой, на первом плане, которую он нарисовал в Доме терпимости. Организуя совместную жизнь с Винсентом, Гоген не ограничился ее материальной стороной. Еще большее значение он придавал своему духовному руководству. Глубоко убежденный в своей правоте, не замечая никого, кроме самого себя, он обращался с Ван Гогом, как еще недавно с художниками Понтавена. Он старался навязать ему свои собственные живописные концепции, наставлял, советовал докторальным и зачастую повелительным тоном. Ван Гог слишком часто прибегает к дополнительным цветам. Ему следует больше работать по памяти. Он должен сдерживать свои порывы и упорядочить свои восторги. А то в них царит досадная неразбериха. Он готов восхищаться кем угодно и чем угодно, с одинаковым упоением говорит о гениальных живописцах и о третьестепенных ремесленниках. Испытывая жуткое почтение Гогену, повинуясь его властному голосу, его уверенности, Ван Гог поддавался наставлениям понтовенского мэтра. Гоген привез в Арль бретонок на лугу Бернара. Ван Гог сделал с них копию. Он отдал дань луазонизму, написав в этой манере сцену бала «Фоли Арлезьян».